Глава 1077. Да начнется битва! Белый тотем Судзаку на темно-красных доспехах и двигающиеся от ветра седые волосы наполняли Ван Рене странной аурой. Хотя после слияния с истинным Судзаку в его теле и была скрыта густая значительная сила огня, Ван Рене все равно не мог спрятать бледность своего лица. Солнце, поднимающееся из моря в предрассветный час, хотя эта божественная способность Ван Рене была сильной, она содержала силу первичного закона природы. Ван Линь едва мог нащупать ее принцип. Нагрузка от ее раскрытия повлекла бы за собой суровые последствия. То, что он показал в этот раз, также было невиданной доселе божественной способностью. Ван Линь слился с первичным законом природы. В огне истинной души Судзаку, во время второго пробуждения и опасного для жизни отражения удара, он достиг пика. Если бы Ван Линю пришлось вновь разворачивать эту божественную способность, то он бы уже не справился. Даже если бы ему это удалось, сила божественной способности не могла бы сравниться с той, какой она была прежде. Слабость изначального духа была такой же, как и прежде. К тому же был еще кровавый меч, который, сражаясь за жизнь, создал серый тень Юнзы. Хотя находившаяся снаружи тела Ван Линя часть этого меча уже не была видна, внутри тела кровавый меч словно пронзил и сердце, и даже сам изначальный дух. Внутри он продолжал существовать. Даже от дыхания по груди разносились толчки острые, колющие сердце боли. Лицо Ван Линя от этого становилось бледным. Если бы на месте Ван Линя был другой человек, который не имел бы тела древнего бога с его паразитной способностью к восстановлению, то столь тяжелая рана наверняка моментально бы вызвала смерть. Но даже восстанавливающая сила древнего бога Пяти Звезд не могла полностью сгладить боль внутри тела. Ци убийства, которое было на оставшемся в теле кровавом мече, была пронизана холодом. Эта ци-убийство оказалось совсем необычной, она представляла собой основу этой ци, само начало тела и духа. Эта острая боль не заставила Ван Линя упасть. Более того, между его стиснутых зубов не пробился даже стон. Только его взгляд перешел с людей из текта Судзаку на находившихся впереди Тянь Юнзы и древнего дьявола Тадзя. Находившаяся в теле изначальная сила огня не вызывала у Ван Линя ощущения тепла. Напротив, из-за слабости изначального духа, словно появившийся из самого царства холода и стужи мороз постепенно окутывал собой тело Ван Линя. «Я жду, когда первая группа указывающих путь из секты Судзаку окажется поблизости. После них появится почти вся секта Судзаку, и она будет продолжать приближаться. Таким образом, я смогу гарантировать покой вашего превосходительства!» Низко прокричал находившийся впереди всех старейшина и тут же сделал Ван Линю почтительный жест. «Секта Судзаку». Ван Линь мельком посмотрел на старейшину и слегка кивнул. От одного только этого движения в его груди разнеслась волна боли, но Ван Линь вновь сумел сдержаться. Неважно, какую цель преследует секта Судзаку, они сумели прибыть сюда, и Ван Линь запомнит этот добрый поступок. Единственное, в окружении всех этих людей из секты Судзаку Ван Линь вовсе не чувствовал себя в безопасности. Мрачный взгляд парившего неподалеку древнего дьявола Тадзя пробежал по Ван Линю, и проступивший в этом взгляде луч света был крайне странным. Наложница цветов, Хуа, Сытунань, Ван Вэй, Худзюань и другие тоже стремительно приближались к толпе людей из секты Судзаку, и древний дьявол Тадзя и Тянь Юньзы были видны уже достаточно четко. «Почти все, кто должен был прийти, уже пришли!» Тадзя несколько раз облизнул губы. Из его глаз пробились лучи красного света, и он уставился на окруженного толпой Ван Линя, которого хотел убить. Раньше древний дьявол не обращал особого внимания на Ван Линя. Пусть даже тот и имел тело древнего бога королевского клана, оно все равно не превосходило того наследия, которое он собирался получить в древних руинах. Но сейчас те удивительные изменения, которые происходили с Ван Линем в течение всего пути, а также только что заставившая душу Тадзя вздрогнуть божественная способность, вынудили его невольно зауважить Ван Линя. Тот уже достиг определенных высот, и, ко всему прочему, у Тадзе было неясное ощущение, что его появление укладывалось в планы Цин Линя. Таким образом, если не убить Ван Линя сейчас, то у Тадзе навсегда останется ощущение тревоги. Это чувство было очень таинственным, но вполне отчетливо возникло среди мысли Тадзе. «Этот Ван Линь много раз разрушал мои планы, а в обители Императора Бессмертных особенно. Если бы я его убил, то все было бы в порядке». «Только разные планы Цин Линя тогда стали бы словно дерево без корней!» Голос Тянь Юнзы медленно отражался эхом отовсюду и ложился в уши Тадзе, подкрепляя ход его мыслей. Кровожадно улыбаясь, Тадзя издал долетевший до небес рык. Он сделал шаг вперед, и находившаяся неподалеку от древнего дьявола человекообразная фигура двинулась следом за ним. Несясь вперед, Тянь Юньзы сложил обе руки в ручные печати, и в тот же момент оставшиеся шестеро аватаров, появившиеся со всех сторон от него, устремились к толпе. Но сам он лишь быстро взмахнул рукой в пустоте. В ту же секунду его длинная одежда, несмотря на отсутствие ветра, начала двигаться. Черные и белые лучи засияли вокруг его тела и направились прямо в небо. В небе эти черные и белые лучи переплелись и смешались друг с другом. Наконец они сформировали странный хаотический образ, и главное тело Тянь Юньзы вновь сложило левую руку в ручную печать. Сев, скрестив ноги, он закрыл глаза. Его губы едва заметно шевелились, непрерывно произнося слова, однако голос его был слишком тихим, чтобы различить их. Однако следом за его словами зазвучал словно бы шедший из глубокой древности неясный голос. Он медленно распространялся из хаотического образа и был похож на шепот. Его было сложно разобрать. Однако, входя в уши каждого человека, голос заставлял возникать ужас в глубинах их душ, будто слышавшие его встречались с естественным врагом. К тому же с неба на землю начал исходить поток давления, от которого земля повсюду стала издавать громоподобный грохот. В мгновение ока землетрясение достигло своего пика, звуки взрывов эхом отражались от неба и земли. На земной поверхности вдруг возникло множество трещин, и эти трещины продолжали разбегаться на сотни километров, то тут, то там, соединяясь между собой. Почти в один миг земля на большом пространстве начала раскалываться, сотни километров тверди начали с грохотом подниматься в воздух, словно гигантский твердый столб вырвался в небо, устремляясь прямо к этому черно-белому хаотическому образу. Выражение лица Ванолиня стало мрачным, земля все еще слегка дрожала. На многие километры пространство во все стороны было заполнено беспорядочным черно-белым туманом, через который не могли пробиться ни взгляд, ни божественное сознание. Древний дьявол Тадзя шагал вперед. Его скорость была настолько быстрой, что он оказался рядом почти в один миг. Лица шестерых старейшин секты Судзаку, которые находились на стадии разрушения границ тьмы, стали серьезными. Они стремительно рванулись с мест. Руки каждого из них были сложены в ручные печати, и море огня, тут же сметая все, ударило вперед, заполоняя окружающее пространство. Тадзя, холодно усмехаясь, взмахнул бывшим у него в правой руке толстым мечом. Встретившись с кончиком клинка, ревущее огненное море тут же замерло, а затем с грохотом развернулось вспять. К тому же, развернувшись, оно разделилось надвое посередине. Аватары Тянь Юньзы в этот момент также оказались рядом. Ван Вэй и Ху Цзюань, стиснув зубы, двинулись вперед. Наложница цветов, сделав легкий вздох, тоже поднялась и зашагала, не отставая от них. Одновременно с этим оставленные шестью старцами люди из святой секты Судзаку, число которых равнялось примерно 100, по одному, не дожидаясь команды, начали садиться на колени. Каждый из них складывал руки в ручные печати, и от этого их небесные духи начинали сиять огненным светом. В одну секунду изначальные духи всей сотни человек вдруг разом взлетели. В тот момент, когда души этих людей отделились от тел, все вокруг заполнилось плотным жаром. Для большеголовых и других это оказалось непостижимым. Изначальные духи сотни людей из секты Судзаку, покинув тела, начали стремительно сливаться воедино друг с другом. Стоило иметь в виду, что изначальный дух являлся, можно сказать, выкристаллизованный в процессе тренировок за всю жизнь сущностью. Поскольку намерения Дао каждого человека были различны, соединение изначальных духов становилось абсолютно невозможным. Случись такое, это означало бы поглощение одного изначального духа другим, и если бы не было духовного орудия, идущего против воли небес, то они не могли бы сосуществовать в единстве. Но в тот момент около 100 изначальных духов стремительно соединялись друг с другом. В один миг они превратились в умевшего десяток километров роста огненного исполина. Этот огненный гигант, лишь возникнув, тут же издал рев и понесся вперед на древнего дьявола Тадзя. Зрачки, видевшего эту сцену, в Ванолине сузились. В его сердце появился интерес к секте Судзаку. Шестеро находившихся на стадии разрушения границ тьмы культиваторов и созданных из изначальных духов сотни людей огненный исполин вступили в смертельную борьбу с Тадзя. В это же время Ван Вэй и Ху Цзюань вместе с наложницей цветов вступили в бой с шестью аватарами Тянь Юньзы. Фу Фэнзы, с усилием подавлявшей действия Эда Сутунань, большеголовые и другие также начали оказывать поддержку в бою. Сражение сразу же стало весьма ожесточенным. Особенно выделялась наложница цветов. Помимо того, что она сражалась с аватарами Тянь Юньзы, Ей также приходилось принимать атаки того человекообразного объекта, что был рядом с Тадзе. Земля на сотни километров непрерывно издавала разлетающийся эхом грохот. Лучи разных божественных способностей яростно сияли. Ван Линь, опустившись на колени, сидел на земле. Рана в его теле была слишком тяжелой. Толчки боли в груди непрерывно накатывали на него, заставляя лицо становиться бледным. Разворачивающиеся перед глазами Ван Линя сражения не могли заставить его рану зажить. Он мог лишь, глотая множество лекарств, подавлять боль. Вдалеке также сидел Тянь Юньзы. Яростно выкатив глаза, он уставился на Ван Линя. Тянь Юньзы поднял к небу палец правой руки, и в тот же миг из раскинувшегося больше чем на сотни километров черно-белого хаоса раздался яростный громогласный рык. Из хаотического клокотания вышел безголовый человек. Не имевшее головы тело было очень сильным, в правой руке оно держало длинное красное копье. На первый взгляд весь этот человек был полон ци дьявольского духа, к тому же в момент, когда он появился, из его тела сочился густой черный дым, который быстро окутал его целиком, а затем неожиданно превратился в черные доспехи. Лишённый голоса и дыхания, этот безголовый человек рванул вперед прямо на Ван Линя. Расстояние между ними с самого начала было небольшим, и в одну секунду не имевшее головы тело оказалось рядом. Поток черного ветра ударил в лицо Ван Линя. Бывшее в руках безголового человека копье моментально устремилось к нему. В этот момент силы Ван Линя по-прежнему были на исходе. К тому же желавший убить его человек был весьма необычным. В критический момент взгляд Ван Линя стал словно ледяным. Его правый глаз испустил зеленое сияние, и щит зеленого цвета возник перед ним, моментально останавливая противника. Раздался грохот, остриё красного копья и щит зеленого цвета столкнулись. По щиту зеленого цвета поползли трещины, и хотя в этот момент щит не раскололся, его оттолкнуло назад на несколько сантиметров. Безголовый человек отступил назад на три шага, вся его броня засияла черным светом, и он вновь ринулся в атаку. Пользуясь тем, что безголовый человек отступил, Ван Линь раскрыл рот и выплюнул одну вещь. Это была печать запечатывания бессмертных ада 18 уровней. Не раздумывая, Ван Линь словил воздух правой рукой. В тот же миг на его ладони возникло кристальное свечение, которое он яростно швырнул вперед. Искры кристального света, словно звездное скопление, заполнили собой пространство перед Ван Линем. В эту секунду Ван Линь громко прокричал: «Создание войска!» Когда прозвучали эти слова, искры кристального света тут же начали распространять режущие глаза лучи света. Из печати запечатывания бессмертных ада 18 уровней, испустив надрывные звуки, вдруг стали появляться души, которым не давали войти в колесо перерождений. Сражаясь из последних сил, они одна за другой входили в искры кристального света. Сразу же за этим они словно бы обретали плоть, толчками разбрасывая вокруг себя темную ци, которая окутывала их. Но еще более страшным было то, что из находившегося внутри печати запечатывания бессмертных 18 уровня ада вышла душа Сюй Кунзы. Ее глаза бешено испускали лучи красного света, она ревела, словно дикий зверь. Выйдя наружу, она сразу же бросилась на безголового человека.